Зал собрания был полон. На праздничный ужин могли прийти все желающие. Да и кто откажется поесть просто так? Или, как называл это Мечислав, на халяву? Да, центральными фигурами праздника были они, ходившие в поход и добывшие кристаллы. Но не было уже той пышности, что в былые годы, и это еще раз доказывало, что клан умирает. Рикар занял место рядом с ней. Арва мгновенно перехватила ненавидящий взгляд Гарта, сидящего рядом с отцом. Сегодня никто, кроме вернувшихся, не мог сесть за центральный стол. Рука Рикара висела на перевязи, но сам парень был весел. Он охотно наливал Арве ягодное вино, накладывал дымящееся мясо, говорил комплименты. «Ты странно себя ведешь», — склонившись к его уху, прошептала она, снова перехватив взгляд Гарта. В почти прозрачных глазах сына надзирателя бушевало пламя. «Разве тебе не нравится?» — чуть захмелевшим голосом произнес Рикар. «Разве я тебе не нравлюсь?» Девушка не ожидала подобного поворота. Рикар был для нее другом и не рассматривался в роли любимого. «Рикар, прекрати немедленно», — снова зашептала она. «Нет, ты ответь», — настаивал парень. «Ты мне ответь, нравлюсь ли я тебе?» «Ты пьян», — брезгливо произнесла девушка. «А ты все равно ответь, а то я сейчас встану и громко спрошу». Арва сжалась, словно от удара. «Нет», — с трудом выговорила она и посмотрела на соседа. Тот улыбался открыто и честно, в глазах не было и тени хмеля. Он был абсолютно трезв. «Вот и хорошо», — почти шепотом произнес он. «Ты еще помнишь о своем обещании мне все рассказать?» Арва кивнула. «Молодец», — снова похвалил Рикар. «Я вижу, что с тобой что-то случилось там, в столице, и мне нужно было удостовериться в этом». «Удостоверился?» «Да, вполне», — накалывая на вилку пышущий жаром кусок мяса, произнес он. «И зачем ты устроил этот спектакль?» «Мне нужно было знать, что ведет тебя. Теперь я все понял. Когда мы с тобой ночевали вдвоем в подвале, ты была более нежна со мной. Ты смотрела на меня как на мужчину, оценивала. А сейчас только как на друга. Значит, что-то произошло. Вот я и выяснил, что. Кто он?» После. Одним словом, отбив у парня охоту продолжать разговор. Рикард кивнул, улыбнулся и, взяв свою чашу, поднялся. «Тост за прекрасную Арву, покорительницу погибшей столицы и мужских сердец!» Он отсалютовал ей чашей. Арва подняла свою в ответ. Все в зале радостно загомонили, выкрикивая одобрение. Только Гард швырнул кусок мяса в тарелку и стремительно вышел из-за стола, чем обрадовал очень многих сидящих неподалеку. Люди веселились, но девушка видела усталые и измученные лица. Раньше все было не так. Однажды мать взяла ее на точно такой же праздник. Это было совсем другое. Везде царило не мрачное, усталое веселье, а настоящий праздник. Люди действительно радовались, это был отдых. Девушки специально наряжались, чтобы привлечь парней. А теперь просто пили и ели на халяву, разговаривали почти шепотом, уходили с каменными лицами. И предыдущий тост, поднятый веселым и задорным Рикаром, ненадолго оживил присутствующих. Этот праздник превращался в работу, еще более тяжелую, чем добыча кристаллов. «Арва!» – раздался справа от девушки знакомый голос. Отец стоял в ожидании. Интересно, чего? Девушка даже не отреагировала на собственное имя. Она просто налила себе еще вина. «Арва, послушай меня!» – садясь рядом, произнес отец. «Ты всем все доказала. Не губи свою!» «Можешь не продолжать», – перебила его девушка. «Ты так ничего и не понял. Ты вправду думаешь, что я хотела этим что-то доказать?» Она рассмеялась. «Кому мне доказывать? Тебе? Надзирателю? А может быть, Гарту, тупому самодовольному ничтожеству? Или даже самой себе?» «Я ничего не доказывала, просто сделала и все. И буду делать дальше. Я надеялась, ты одумался и пришел меня поздравить. Но, видимо, у тебя от твоих экспериментов крыша поехала». «Как ты сказала?» – удивился отец. «Что это значит?» «Хорошо, скажу понятней», – согласилась девушка, поняв, что использовала одно из любимых выражений Мечислава. «Мозги у тебя отказали. Хотя, честно говоря, мне уже надоело здесь сидеть. Проще еще раз в столицу смотаться, чем выносить натянутые улыбки присутствующих. Пойду отдыхать. Мне так и не удалось этого сделать. Отец хотел еще что-то сказать, но, натолкнувшись на взгляд Арвы, ушел, бубня себе под нос что-то о Грине. «Жду тебя через час», — наклонившись к Рикару, прошептала девушка. «Через что?» — опешил парень. Арва мгновенно поняла свою ошибку и прикусила язык. Она всего несколько дней провела в компании странных землян, но успела нахвататься их терминов. Краткое слово «час» гораздо точнее отображало круг хронометра. «Через круг хронометра», — поправилась девушка. «Анестезию брать?» — кивнул на бутылку ягодного вина, поинтересовался Рикар. «Еще одно слово, и тебе останется только гадать о том, что я хотел рассказать». «Все, больше не шучу. Буду через полный круг». Арва, уже не слушая, пробиралась к выходу, кивая знакомым и принимая поздравления. Рикар продолжал смотреть на дверь, за которой скрылась изящная девушка с характером бойца и холодными серыми глазами. Что с ней произошло? Этот вопрос все больше беспокоил парня. Он знал, что не на все вопросы получит ответы, но надеялся, что Арва будет довольно откровенной. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Эти странные люди в костюмах, напоминающих форму падших, их мощное оружие, которое он еще не видел, странные слова, услышанные от девушки. Она уже не замечает, что говорит странно, а ему каждое слово как лезвием ножа по простеколу. Еще подойдя к своей комнате, девушка почувствовала, что что-то не так. Она замерла у шлюза и прислушалась. Внутри явно кто-то был и не очень скрывался. Что ж, этого следовало ожидать, поэтому девушка перед уходом на праздник спрятала рюкзак с кристаллами, передатчиком и пистолетом РАП-09 в надежный тайник. Арва набрала код, и шлюз бесшумно открылся. Гард замер посреди комнаты, уставясь на хозяйку, стоящую в коридоре. «И чего тебе здесь надо?» – поинтересовалась Арва, закрывая за собой шлюз. «И как ты вообще сюда попал?» «Я…» – начал мямлить Гард. «Ну что ты растерялся? А так уверенно обыскивал мои вещи, что ты искал?» Сын надзирателя мелко задрожал, видимо, он вспомнил, что Арва сделала с его подручным. «Не бойся, твое лицо останется целым», – обещающе улыбнулась девушка. «По старой памяти я не буду тебя уродовать». Гард облегченно вздохнул. «Арва, прости меня, я не хотел. Это все отец, он дал мне код от твоей двери. Он сказал, что ты принесла из столицы что-то очень опасное, то, что угрожает клану». «Так и есть», — сократив дистанцию и подойдя вплотную к Гарту, произнесла девушка. Она ласково провела по бледному лицу Гарта ладонью, на котором тут же появилась блаженная улыбка идиота. И тогда она нанесла удар. Колено с силой врезалось в пах. Арве даже показалось, что она слышала негромкий хруст. Гард выкатил глаза и сложился пополам. Он не мог даже скулить, просто глотал воздух. Арва открыла шлюз и, ухватив подонка за ухо, вышвырнула в коридор. «Да, я принесла из столицы очень опасную штуку. Я вернулась живая и здоровая, и передай отцу, я очень опасна. А тебе советую лед приложить, хотя, возможно, это уже и не нужно. Считай, я оказала клану услугу, слегка почистив генофонд». Арва развернулась и стремительно ушла в комнату, закрыв за собой шлюз. Девушка притушила в комнате свет и задвинула металлической заслонкой единственный иллюминатор. Сев в старое кресло, снятое с небесного сокола, она посмотрела на циферблат хронометра. До прихода Рикара оставалась еще половина оборота.